но ей ничего не оставалось, как продолжать то, что она начала. «Я пришла сделать вам перевязку», — сказала Лена с окаменевшим лицом. «Простите, что задержалась, но я все время ждала, что придет отец». Петр быстро взглянул на нее и отвернулся, как показалось Лене, с выражением досады и неловкости. «Перевязку?» — медленно повторил он, не глядя на Лену. «А нельзя ли подождать с перевязкой, а? Не можете ли вы зайти попозже?» Он прямо посмотрел на нее. На лице Лены вдруг появилось жалкое, униженное выражение. Она еще успела увидеть торжествующую улыбку Ванды и, чувствуя на своей спине взгляды всех, находившихся в комнате, вышла неверной походкой. Ничего не замечая перед собой и до крови кусая губы, она прошла сквозь какие-то двери и комнаты, спустилась с крыльца. Доски забора, ветви деревьев плыли мимо нее. Вдруг она увидела перед собой скамейку, яблоню. И поняла, что пришла не в больницу, а в сад. Некоторое время она постояла перед скамейкой, держа в руках эмалированную коробку. И вдруг, обняв ее, упала на скамейку и разразилась рыданиями. «Самоуверенность у тебя, Петя, извиняюсь, на десятерых. А на что она опирается, неизвестно», — говорил Алеша поздним вечером, стягивая сапоги со своих маленьких ног, любуясь новыми полотняными портянками. «Ну, это тебе так кажется», — улыбнулся Петр, — «и кажется тебе потому, что ты сам колеблешься по всему фронту. Да-да-да-да. Азарта прежнего в тебе нет. Жизнь тебя многому научила, а тебя ничему». Алеша сердито задвинул сапоги ногой под кровать. «Мы же условились не ругаться», — засмеялся Петр, из-под лобья взглядывая на него. «У тебя еще есть возможность выступить на корейском съезде и сказать: вот, мол, что, друзья, хунхузы будут вас палить и резать, а мы будем смотреть на вас да сочувствовать, а помогать вам мы ничем не можем. Вот то-то обретешь союзничков. Ну и демагог же ты, честное слово». Алеша безнадежно махнул плотной своей ручкой. «А потом, что это за линия правом?» — продолжал Петр. «На словах не соглашаться, брюзжать, а на деле поступать не по-своему, а по-нашему. А что мне делать, коли ты морской разбойник, и я на твоем корабле в плену? Другого я и делать не могу. А в общем, ну тебя к черту. И правда ругаться не хочется. Свет-то утушить? Туши. Ишь, какую старый хрен ямку пролежал, а? Как в люльке», — говорил Алеша с наслаждением, вытягиваясь на кровати Мартемьянова в чистом после бани белье. «А что это за сиделка все вертится тут возле тебя, чернявая такая?» «Сиделка?» — Петр представил себе весь ход Алешиных мыслей и улыбнулся. «Ах ты, Алешка, а что, что?» — не обиделся Алеша. «Это у меня голова так повернута, а сам я смирный, как каплун. Я думал, промеж вами, ну, что-нибудь есть». Некоторое время они лежали молча. «И что это за идиотство такое, что наши никак с тюрьмой не свяжутся?» — вдруг воскликнул Алеша, садясь на постели. «Нет, ежели уж тебе правду говорить», — сказал он проникновенным голосом, пытливо вглядываясь в Петра, — «коли б не ваша военная тактика одним махом всех по бивахам, да не созывали бы вы этих съездов не вовремя, я бы, пожалуй, вас и поддержал», — смущаясь от сознания, что отступает, говорил Алеша. «Спасибо за щедрость души», — фыркнул Петр. «Да чего занудлив стал. Иной раз хочется тебе прямо морду побить, вот-вот морду побить. Это и есть вся твоя военная тактика», — злился Алеша. «За это тебе и наклепали под рудником». «Что?» — Петр, возмущенный, приподнялся на постели. «Ты считаешь нашу операцию? Спи, спи, спи». «Ну тебя к черту», — торопливо сказал Алеша, ложась и натягивая на голову одеяло. Да если бы не наша операция под рудником, гремел над ним Петр, белые сейчас были бы хозяевами в долине, и мы бы с тобой не разговоры разговаривали, а оборонялись от них здесь, под Скобеевкой. Ну ладно, и оставим этот бесполезный разговор, — бубнил Алеша под одеялом.